Через неделю пути Айка и Али добрались до извилистого озера. Последний из плотов Гелиоса лежал недалеко от горловины озера, переходящей в водопад глубиной несколько миль. Плот крутился возле берега в небольшой воронке, словно верный конь, ждущий хозяина. К одному из поплавков было даже привязано весло. «Влезай!» — прошептал Айк, и Али с радостью опустилась на резиновое дно. С момента их побега Айк почти не давал ей отдыхать. Времени на поиски пищи и охоту не было, и Али ослабела от голода. Айк оттолкнулся от берега, но грести не стал. «Ты узнаешь место?» — спросил он. Али покачала головой. «Коридоры идут во все стороны. Я потерял дорогу. Не знаю, куда идти». «Может, вот это пригодится?» Али открыла маленький кожаный футляр, висевший у нее на поясе, и протянула Айку прибор Шоута. «Так это и вправду ты», — сказал он. «Ты его украла». «Шоута все время избивали. Я побоялась, что его убьют, а прибор мог еще понадобиться». «Но код...» Он в бреду все время повторял какие-то цифры. Не знаю, код или нет, но я запомнила. Айк присел рядом на корточки. «Давай попробуем». Али колебалась. «Вдруг не получится». Она осторожно нажала нужные кнопки и стала ждать. «Ничего». «Попробуй еще раз». Теперь на 10 секунд загорелся красный индикатор. На крошечном дисплее светилась надпись «Устройство в действии». Затем прибор пикнул, и появилась надпись «Активация выполнена». «И что теперь?» — в отчаянии спросила Али. «Да ничего. Это не конец света», — сказал Айк и швырнул прибор в воду. Он достал квадратную монетку, найденную где-то в подземных коридорах. Она была старинная. На одной стороне — дракон, на другой — китайский иероглиф. «Орёл, идем направо. Решка — налево». И подбросил монету. Они поднялись от светящихся вод озера, его ручьев и проток в мертвую зону, разделяющую два мира. Во время спуска от Галапагосского архипелага экспедиция здесь не проходила, но Айк бывал в этих местах раньше. С одной стороны, здесь было слишком глубоко, и фотосинтез не мог обеспечить пищевую цепочку, и в то же время слишком близко к поверхности, чтобы могла выжить глубинная биосфера. Живые существа почти не проходили между двумя мирами. Только самые отчаянные решались пересечь эти пустынные коридоры. Айк повернул из мертвой зоны вниз, отыскал для Али безопасную пещеру и отправился на охоту. Через неделю он возвратился, неся с собой длинные полосы сушеного мяса. И Али не спросил, откуда оно. С запасом провизии они вновь поднялись в мертвую зону. Продвижение замедляли завалы, ловушки хейдлов, идолы. Кроме того, путники поднимались все выше, и по мере приближения к уровню моря воздух делался все более разреженным. С точки зрения физиологии, условия не отличались от подъема в гору, и даже чтобы просто шагать вперед, требовались немалые усилия. А когда им приходилось взбираться по стенам трещин или вертикальным коридорам, Али казалось, что ее легкие вот-вот разорвутся. Однажды ночью она сидела, жадно вдыхая воздух. Айк пользовался старым правилом альпинистов — днем вверх, вечером вниз. Весь день они поднимались, а перед сном спускались футов на 1000 или около того. Так им удалось избежать отека мозга. И все же Али мучили головные боли, а иногда случались галлюцинации. Они не могли следить за временем или каким-то образом записывать пройденный путь. Но так Али чувствовала себя даже свободнее. Без календаря и часов она жила настоящим моментом. Ведь за каждым поворотом может появиться солнечный свет. Однако поворотам не было конца, и, пройдя тысячный, Али перестала думать об избавлении.